Глава 19. Кабинет Гонса Арета был достаточно просторным, чтобы вместить большое количество людей, но для собрания настолько влиятельных людей явно был не рассчитан. Сама Наташа, наплевав на боязнь помять свое шикарное платье, сидела на стуле у стола, положив на него локоть и поддерживая голову рукой. Позиция была удачной. С этого места были видны все присутствующие. Сам Гонс Арет сидел за своим рабочим столом, опираясь подбородком на переплетенные ладони. Еще на разных местах располагались Мацвер Мэккаль, граф Орландо Черстер, рядом с послом сидели Орлон Тарий и Адри Гаран. Подпирая стену, стоял Сайзен Карлин в своем шикарном мундире имперской СБ, разглядывая бледного, стоявшего на вытяжку высокого мужчину в мундире адмирала флота. Когда уже прошли танцы, а пирушка была в самом разгаре, друзья собрались во дворе, веселясь и рассказывая разные забавные случаи, хотя многих интересовала жизнь Наташи в ее мире. Заявился слуга и протянул записку с сообщением, что госпожу Наташу Астахову ожидает экипаж с приказом доставить ее на улицу Рос 13. «На словах просили передать?» — пробормотал слуга, когда на нем скрестились общие не очень доброжелательные взгляды. «Что кража случилась?» Наташа вмиг растеряла все недовольство. «Что?» Она разом отставила бокал с соком и уже рванула было к выходу, но замерла. Обернулась к друзьям. «Прошу прощения, срочные дела, но надеюсь, когда все успокоится, мы еще соберемся вместе и продолжим разговор». До службы добрались быстро. Но, как оказалось, она была последней, хотя явно она задержалась ненадолго. Разговора еще не было. Впрочем, похоже, без нее и не собирались его начинать. «Итак, адмирал», — начал Сайзен, когда тяжкое молчание уже непозволительно затянулось, — «я правильно понял, что с вашего корабля была похищена та казна, что была захвачена у пиратов?» «Могу я уточнить, о чем вообще речь? Что за казна?» — мрачно поинтересовался Гонс Арет. Из всех присутствующих он явно единственный не был в курсе ситуации, ну, кроме Наташи, но та предпочитала пока роль зрителя. «На пиратских базах были захвачены деньги пи...» Начавший разговор граф Орландо Черстер осекся, вздохнул и поправился. «Была захвачена казна заговорщиков. Собственно, вся эта экспедиция была организована ради этого. Там был главный банк заговорщиков. Без денег они обречены». «И много?» «Около миллиона империалов». «Миллион империалов?» Наташа мысленно прикинула. Годовой бюджет не самой бедной страны Маригата составлял около 60 миллионов империалов. Мда. «И вы хранили это на корабле?» «Хотя да». «Так», — Гонс Арет потряс головой, — «вы держали на корабле миллион империалов, но когда мы спрашивали о возможной цели грабителей, то вы промолчали». Орлон Тарий почему-то при этом посмотрел на Наташу. Девочка сначала не поняла, потом вспомнила слова посла про то, что он не может сказать, но если она сама спросит руководителя делегации, то он обязательно ей расскажет, и что, мол, был чуть ли не прямой приказ императора ничего от нее не скрывать. Вот что значит имелось в виду. Наташа отвернулась. «Ага, нашли дуру. Не надо быть гением, чтобы понять, что порой любознательность приводит к гарантированному окончанию спокойной жизни. А ну вот ей надо». «Это была тайна», — ответил Орландо Черстер. «Тем более мы не предполагали, что о них знают разбойники в Маригате». «А вы уверены, что это разбойники?» — спросил Орлон Тарий, покосившись на Матасвера. «Мы сами говорили о том, что грабители нацелились на что-то», — рассердился Гонс Арет. «А теперь пытаетесь сказать, что тут ваши заговорщики деньги себе вернули? С имперского корабля?» Наташа вздохнула. «Что бы изменило, если бы мы знали о деньгах?» Ее вопрос, заданный каким-то отрешенным голосом, разом привлек всеобщее внимание. Что ты имеешь в виду?» Повернулся к ней Гонсарет. «Допустим, нам сказали о деньгах, наличие которых действительно разумно держать в тайне, а не кричать об этом на каждом углу. Но вот скажи, ты действительно решил бы, что Джок нацелился на деньги, лежащие в трюме военного линкора Империи под охраной всего флота? Тем более господин Адрий Гаран и граф Орлон Тарий знали и о нашем расследовании, и о золоте. Похоже, такой вопрос никто себе раньше не задавал». Гонсарет задумался и отвернулся. Сайзен перестал сверлить взглядом адмирала и глянул на продолжавшую сидеть и подпирать голову рукой Наташу. «Допустим», — после некоторого размышления нехотя согласился Гонсарет. «И к чему ты это?» «К тому, что мы сейчас начали искать виновных, а не золото. Я бы начала с вопроса, как банда Джока узнала о золоте на корабле? Они знали о нем ведь раньше, чем эскадра даже в порт пришла. Когда там Джок впервые заговорил о желании что-то там показать?» «Показал», — заметил Гонсарет. Наташа поморщилась. «Дядя, он это сделал не из желания что-то там показать. Это была часть плана. Пока непонятно, для чего он это затеял, но явно неспроста. Если мы поймем, зачем Джоку понадобилось это соревнование, мы поймем, как проведена кража». «Нам золото нужно, а не узнать, как его украли», — заметил посол Империи. «Может, стоит тогда выяснить подробности?» — вмешался Сайзен, снова глянув на адмирала. «Кстати, да», — повернулся к адмиралу Игон Сарет. «Мы уже провели опрос», — вздохнул Тари. «Но пусть адмирал сам расскажет. Может, что еще вспомнит». Адмирал явно чувствовал себя не очень хорошо, но понять его можно. «Дежурный услышал какой-то стук за бортом», — заговорил адмирал. «Выглянул и увидел какую-то лодку, которая стукалась о борт. Он криком велел им убраться». «И не проверили лодку?» — подняла голову Наташа. Заметив взгляд адмирала, пояснила. «Ну, меня бы заинтересовала посторонняя лодка внутри военного порта». Адмирал явно не понимал, что тут делает эта девчушка в роскошном наряде, но не мог не заметить ее награды, которые продолжали висеть на ленте. «Хороший вопрос, кстати, адмирал», — кивнул Сайзен. «И отвечая на ваш невысказанный вопрос, я бы посоветовал вам честно отвечать на вопросы этой девушки. По сути, она для вас сейчас самый реальный шанс сохранить карьеру. Вы же понимаете, что с вами будет, если деньги не найдутся?» Адмирал нахмурился и скособросил взгляд на Сайзена. «Часто лодки с запасами прибывают вечером. Довозят то, что по какой-то причине не привезли днем. Еще вечером вывозят мусор». «И в праздничный день?» Адмиралу явно не хотелось отвечать, но все же переборол себя. «Я сделал дежурному предупреждение». Имперцы разом глянули на Сайзена. Тот нахмурился, хотел что-то сказать, но его опередила Наташа. «Что ж, от простого моряка трудно ожидать гениальности. Для того и придумывают уставы, чтобы рядовым думать не было нужды». Наташа покосилась в ответ на Сайзена. Тот вздохнул и отвернулся. Непонятно, согласился он, что моряк просто раздолбай, или все-таки позже еще потрясет его на тему предательства. «Продолжайте, адмирал», — вернула внимание моряку Наташа. С лодки прокричали извинения и отплыли. Лодка была сильно груженной какими-то мешками. Наташа прикрыла глаза, чтобы не видеть насмешливого взгляда Сайзена в ее сторону, но промолчала. Мнение не поменяло. Дежурный моряк — типичный раздолбай, и искать чего-то другого там — гиблое дело. «А когда вы обнаружили пропажу денег?» — спросила она. «Чуть позже. Был обнаружен часовой без сознания и открытая дверь в хранилище, а внутри вскрытые сундуки с откинутыми крышками. Пустые». «То есть сундуки не вынесли?» «Они были прибиты». «Понятно. А сколько, кстати, сундуков и какого они размера? Я просто не могу себе представить количество монет около миллиона. Империал, если я правильно помню, около 3 грамм золота? То есть примерно 3 тонны золота?» «Ну там монеты, а не слитки, которые компактно можно уложить», — впервые заговорил Мацвер Маккаль. 4 сундука там было. Один, кстати, должен был достаться республике на финансирование вашей службы, госпожа Наташа. Совместный проект с Империей». «А почему его сразу не забрали?» «Потому что еще не было ревизии. Ждали финансиста из империи, а потом уже решили провести ее после праздника». «Продолжайте, адмирал!» С явным раздражением в адрес не по теме отвлечений в рассказе попросил Сайзен. «Когда обнаружили пропажу, мы сначала изучили хранилище». «Ну да, а вдруг в щель деньги закатились?» — буркнул Сайзен. «А потом вспомнили о лодке. Попытались снарядить погоню, но на корабельных шлюпках были надрезаны канаты. Мы потеряли две лодки, когда это обнаружили. Передали сигнал на другие корабли. Лодку обнаружили брошенной недалеко от порта. Они не удалялись далеко. Прошли по следам. Там трудно было их не найти. Много людей, видно, встречали. Следы привели в бухту неподалеку от купеческого порта, где мы заметили у берега корабль и три шлюпки, направляющихся к нему». «То есть тот корабль уплыл с деньгами на ваших глазах?» — вздохнул Сайзен Карлин и прикрыл глаза. «Мы сразу снарядили самые быстрые фрегаты в погоню, как вернулись», — оправдался адмирал. «Они не смогут далеко уплыть». «Будем надеяться», — без особой надежды пробурчал Орлон Тари. «Господин Сайзен, вы самый опытный тут оперативник СБ. Какие шансы вернуть деньги, как вы думаете?» Сайзен, не сводя взгляда с адмирала, помолчал. Потом отвернулся. «Надо для начала осмотреть хотя бы хранилище на корабле. Что касается шансов, если повезет. Однако этот Джок явно все продумал очень тщательно». «А когда вы вообще в последний раз проверяли деньги?» — поинтересовалась Наташа. «В смысле когда?» «Перед тем, как опечатать сундуки». «Когда сундуки опечатаны, их уже не вскрыть». «А когда проверяли целостность печати?» «Сразу после прибытия. Строго по инструкции, это важно?» «Просто мне непонятно. Как Джок узнал о деньгах? Он ведь действительно начал готовиться к краже еще до прибытия вашей эскадры». «Тут я смогу ответить», — вмешался граф Орлон Тари. «После боя эскадры заходили в порт королевства Нории для устранения повреждений. Скорее всего, кто-то из команды отправил сообщение. После прибытия эскадры мне принесли отчеты по доставке груза. Там была информация, что при погрузке один из бочонков с золотом был поврежден. Возможно, кто-то успел заметить, что там за груз. Тогда на это не обратили внимания. Не было подтверждений, что кто-то заметил. Судя по всему, ошибочно решили». Наташа мысленно прикинула, сколько времени нужно было письму добраться до Маригата. «Ну да, примерно в то время, когда Джок зашевелился и должно было прийти. И все-таки мне не дает покоя, зачем нужно было устраивать представление?» Негромко пробормотала Наташа, но как раз в этот момент все замолчали, обдумывая слова графа, и ее услышали. «Да какая разница?» — раздраженно отмахнулся посол. «Нам нужно деньги перехватить». «За кораблем послана погоня, и больше мы тут вряд ли что сумеем сделать», — неожиданно заступился за Наташу Сайзен. «А вот знать, как все провернули воры, полезно хотя бы для того, чтобы в будущем такого не случалось». «Император нам раньше всем головы оторвет», — устало отозвался посол и добавил. «Не сильно, если деньги вернуть сумеем». Сайзен посмотрел на задумчивую девочку. «Госпожа Наташа, что вы собираетесь сейчас делать?» «Есть предложение?» — меланхолично поинтересовалась она. «Я бы хотел отправиться на корабль и все посмотреть на месте». Наташа глянула на себя, вздохнула, встала. «Наряд у меня, конечно, малоподходящий, но тратить время на переодевание... Пожалуй, вы правы. Господа, я мало что понимаю в политике и в оторванных головах за потерю денег, потому позвольте заняться все-таки самим преступлением. Полагаю, тут от меня больше пользы будет». Посол хотел что-то сказать, но услышал смешок Матосфера Меккали и с раздражением посмотрел на него. «Извините, господа», — вмешался Мацвер, — «придется вам смириться с тем, что все призванные малость не от мира сего. А госпожа Наташа отличается еще и прямолинейностью. Тем не менее, она совершенно права. Политические проблемы мы сможем обсудить между собой, а профессионалам давайте доверим делать их дело. Предлагаю сформировать чрезвычайную следственную группу и назначить главным госпожу Наташу Астахову и господина Сайзена Карлина. Состав группы пусть назначат они самостоятельно. У кого возражения есть?» Возражений не было. Мацвер тут же написал солидную такую записку, дающую Наташе и Сайзену чрезвычайные полномочия по поиску воров. Посол тоже сочинил что-то на тему того, что все имперские подданные обязаны оказывать всяческую помощь вышеназначенной группе. Получив на руки эти бумаги, Сайзен на миг задумался. «Хотелось бы, чтобы адмирал с нами отправился», — попросил он. «Лучше спрашивать непосредственного участника, чем с чужих слов». Но хотел было возразить посол, потом махнул рукой. «Ладно. Адмирал, когда вы перестанете быть нужны следствию, жду вас в посольстве. Сразу же как освободитесь». «Боги, мне ж еще императору докладывать». «Не переживайте», — утешила его Наташа. «Убить можно только один раз». Сайзен торопливо вытолкал девочку из кабинета. «Мы на корабль, адмирал, не отставайте». «Что?» — поинтересовалась Наташа в коридоре. «Я подбодрить пыталась». «Госпожа Наташа», — устало попросил адмирал, который тоже уже вышел из кабинета и теперь шагал рядом. «Я вас очень прошу не пытаться меня утешать. От ваших утешений лучше не становится». «Я как лучше хотела», — обиделась девочка. «Мы знаем», — кивнул ей Сайзен. «Но другие плохо тебя знают и могут неправильно понять. Ты, кстати, уверена, что не хочешь заехать домой и переодеться?» «Если я заеду домой, то до места мы доберемся только ночью. Видел же госпожу Кланье. Она хоть и понимающая, но... В общем, ночью доберемся». До военного порта они добрались довольно быстро. Вечером улицы уже были почти свободны от праздно шатающихся прохожих. А наличие адмирала обеспечило им беспрепятственный проход, без необходимости показывать выданные им бумаги с широкими полномочиями. Едва взойдя на корабль, как адмирал, имя которого Наташа не запомнила, хотя его и называли в кабинете один раз, начал сыпать приказами, срывая раздражение. Команда забегала. В распоряжении специальной группы, пока состоящей из двух человек, был немедленно выделен старший помощник. «Мне бы хотелось увидеть хранилище», — вмешался Сайзен, когда эта суета вокруг ему надоела. «Сейчас я вас провожу», — вмешался адмирал, заметив, что его помощник с сомнением косится на девушку в вечернем платье, которое смотрелось на корабле так же уместно, как седло на корове. При этом он периодически с сомнением косился на ордена, но благоразумно молчал. «Только скажу пару слов помощнику». Адмирал и в самом деле ненадолго отвел помощника в сторону и что-то шепнул. Действительно, не больше пары слов. После чего тот смотрел на Наташу уже с интересом, а не подозрением. Похоже, представил. Спускаться пришлось в самый низ трюма. Линкор, на котором хранили золото, действительно оказался огромный. Ну, в представлении местных. Адмирал при этом самолично освещал им путь захваченной лампой с очень ярким магическим светом. «Я так понимаю, что такие вот штуки дороги, чтобы постоянно в трюме ей светить. А чем обычно освещают трюм?» «Масляными фонарями», — заметив недоумевающий взгляд девочки, пояснил. «Специально спроектированными для кораблей, не проливающиеся. Для горения воздух идет по специальной трубке с клапаном. Если лампа сильно отклоняется от вертикали, то он перекрывает воздух». «Понятно. В хранилище они есть?» «Само собой». «Хорошо». Наконец они спустились вниз и оказались перед обитой железными полосами дверью. Адмирал указал на нее рукой. «Вот это и есть хранилище. Такие есть на каждом линкоре императорского флота. Обычно там перевозятся всякие ценности. Зарплата морякам, особо ценный груз. Как видите, дверь находится в узком коридоре и сбоку. Специально, чтобы ее было трудно выбить тараном». «Действительно. В этом коридорчике тараном размахнуться та еще задачка. Даже топором не помахаешь. Только вот местные замки. Посветите», — попросила Наташа, склоняясь над замком. Удачно свою сумку в кабинете прихватила. Так что тут были и лупа, и отмычки. Через лупу она внимательно замок и осмотрела. Врезанный, кстати. Достала отмычки. Замок оказался с секретом. Но все равно поддался через минуту где-то. Под ошарашенным взглядом адмирала и смешок Сайзена. Девочка, делая вид, что не видит этой реакции, осмотрела замок и с внутренней стороны. «Вы сказали, что был часовой без сознания, но не у этой же двери он стоял?» «Нет, конечно. Часовой стоит у двери в трюм. Мы проходили ту площадку, с которой начали спуск». «Тоже не на виду», — заметила Наташа, продолжая осмотр двери. «Как я понимаю, никаких специальных мер вы не предпринимали?» «Нет. Мы полагались на секретность и на то, что о золоте никто не знает. Если бы стали применять какие-то особые меры безопасности, то только привлекли бы к грузу лишнее внимание». «Разумно», — согласилась Наташа, выпрямляясь. «Замок, кстати, вскрывали. И очень умело. Кто бы это ни делал, но отмычками он пользуется хорошо». «Почти как вы», — не удержался от ехидного замечания Сайзен. «Не могу сравнить», — отозвалась Наташа. «Поймаем, устроим соревнование». Распахнув дверь, она позволила войти сначала адмиралу с лампой, потом только зашла сама, опередив Сайзена. Зацепилась подолом платья за какую-то торчащую деревяшку и порвала его. Осмотрела выдранный кусок и вздохнула. После чего сразу о нем забыла, отправившись осматривать само помещение. Небольшое, кстати, где-то 3 на 3 метра. И все стены по диагонали обиты железными полосами, образуя своеобразную клетку. У одной стены были прилажены открытые полки, на которых стояли однотипные деревянные то ли небольшие сундуки, то ли большие шкатулки. Около другой в ряд были выстроены 4 сундука, сейчас стоявшие с откинутой крышкой и пустые. Наташа сначала подошла к полкам. «Там казна корабля, а поскольку этот корабль флагман, то и эскадры». «Вся?» Наташа подергала одну из шкатулок, но крышка была заперта. «Для безопасности деньги делятся минимум между 2 кораблями. В море разное бывает, а казна корабля, естественно, хранится на корабле». «И у кого есть ключи?» «У капитана, помощника и казначея. Но мне кажется, что вы не деньги корабля хотели посмотреть». «Просто занятно, что заодно с теми не забрали и эти. Вскрыть ваши шкатулки...» Через 30 секунд Наташа вскрыла замок на одну из них. Деньги там оказались серебряные. «О, понятно. Серебро. Но много. Тем не менее, их даже вскрывать не пытались». «С учетом унесенного там сущие мелочи», — вздохнул Сайзен, который в этот момент изучал сундуки. Наташа тоже подошла. Вопреки словам адмирала, сундуки к полу не были прибиты, как она представляла, сквозь днище. Просто сквозь специальные металлические кольца были продеты цепи, а вот они как раз и крепились к стене металлической скобой. «А что это за сундуки? В смысле, откуда они?» «Они постоянно тут». Точнее, сами сундуки хранятся в соседнем помещении, а сюда их приносят по мере необходимости. «А появление этих сундуков тут не привлекает разве внимания?» «Да тут каждый рейс то один стоит, то 5. В них могут документы важные везти. Сундуки же защищены от влаги. Заказ для императора, какие-нибудь украшения. Но в основном документы возят, налоговые отчеты из удаленных провинций для проверки и архива. Порой приходится столько бумаг вести, что и 10 сундуков достаем». «Ясно». Наташа, чтобы не мешать Сайзену, склонилась над соседним сундуком. Изучила замок, потом осмотрела взломанную сургучную печать, которая скрепляла кожный шнур, продетый сквозь специальные кольца. «Я бы просто шнурок разрезала. Зачем печать ломать?» Ни Сайзен, ни адмирал не ответили, сочтя вопрос риторическим. Да и Наташа не настаивала на ответе. Только проверила, что печать была взломана везде. Также изучила замки. «Тоже вскрыты отмычками», — констатировала она после осмотра. «Так же думаю», — признал Сайзен. Он забрал фонарь у адмирала и обошел всю комнату по кругу, осматриваясь. «И никаких следов». «Может, я чего-то не понимаю, но вот каким образом они вынесли все эти деньги так, что никто не поднял тревоги?» — задумалась Наташа. «Только чудом удалось обнаружить лодку, которая уже отплывала». «Как обычно», — вздохнул Сайзен, признавая бессмысленность дальнейшего осмотра. «Когда дело почти завершено, человек расслабляется и допускает ошибки. Ударила волна, гребцы не удержали, вот и стукнула лодку о борт. А тут не один действовал, человек 15. Полагаю, они сразу перегрузили деньги в принесенные мешки и с ними вышли, и сразу в лодку спустились. 15 как раз хватит, чтобы все деньги за раз вынести. Потому, кстати, и те шкатулки не тронули. Людей не хватило. А рисковать, идя по второму разу...» «Возможно», — задумалась Наташа, не спуская глаз с сундуков. «Сейчас ведь около 12 ночи?» «Да», — отозвался Сайзен. «А кража произошла где-то 2,5-3 часа назад. То есть в районе 9 вечера. Не так уж и поздно». «У нас на корабле осталось где-то треть экипажа», — — отозвался адмирал. «Остальные отдыхают на суше. Основная масса офицеров была на празднике. Остались только боцманы и младшие мичманы. Плюс дежурные офицеры, которые либо ждали своей очереди дежурить в каютах, либо находились на мостике». При этих словах Наташа с Сайзеном переглянулись и кивнули друг другу. Теперь становилось понятно, почему ограбление провернули именно в день праздника. «Но люди с сумками не могли не привлечь внимания», — заинтересовался Сайзен. «Вечер. Как раз в это время с берега возвращаются матросы с увольнительных, и многие тащат целые сумки с собой. Выпивку, конечно, не даем проносить, но сейчас сделано небольшое послабление. А так разные закуски закупают, одежду, кто-то подарки семьям приносит. Так что если грабители были в матросской робе, то ничьего внимания они не привлекли бы. Тем более тут много бывает матросов из других кораблей, так что даже в лицо могли не знать их. Иногда, кстати, матросы нанимали лодки, чтобы вернуться на корабль. Через акваторию же короче бывает, чем по берегу ко входу трястись. Так что даже приближающаяся лодка не вызовет подозрения. Дружеский же порт. Дежурство несется, конечно, но... сами понимаете». Адмирал махнул рукой и отвернулся. Сайзен подошел к Наташе со спины и положил руку на плечо. «Ты ведь понимаешь, что все это возможно было провернуть, только если грабители знали порядки на корабле и всю возникающую неразбериху?» — шепнул он. «Как раз тут вопросов нет», — также шепотом и не поворачивая головы отозвалась Наташа. «Если золото заметили при погрузке, как сказал Орлон, то сделать это мог только кто-то из экипажа. А вот то, что этот человек из экипажа водил знакомство с местными ночными королями, которых и поставил в известность о золоте, вот это мне не нравится». «Предполагаешь, заговорщики?» «Сайзен, у меня на родине есть замечательный философский принцип, который называется «бритва Оккама». Суть в том, что не надо множить сущности без необходимости. В данном же случае я сильно сомневаюсь, что заговорщикам нужна была дружба с ночными королями Маригата, а тем более, чтобы те бросились им служить. Нет, думаю, все проще. Джок ведь не местный. Он в республику откуда-то из другого места приехал, может быть, и из империи, так что он вполне мог знаться со многими людьми на эскадре. Надо будет нарисовать его портрет и показать людям. Возможно, кто-то и узнает». «Отличная мысль, кстати», — оживился Сайзен. «Справишься?» «Куда же я денусь?» — вздохнула Наташа. «Так ты думаешь, просто случайность?» «С золотом, скорее всего, да. Звезды так совпали, что его увидел тот, кому это нужно было увидеть в последнюю очередь. А вот что человек Джока оказался в эскадре, сильно сомневаюсь. Думаю, что не на одном корабле есть его люди. Это же настоящий кладезь информации для него. Всегда думала, что для Джока все эти грабежи слишком мелочны. Да он же и не грабил, помнишь? Он ставил на азартные игры и расширялся. Ясно, что уходить не планировал. Но тут случайно подвернулась удача. Или неудача. Как посмотреть?» «Скорее всего, ты права», — поразмышляв, ответил Сайзен. «Ну да. Помнишь наше гадание, что можно украсть такого дорогого, что окупит потерю всех вложений Джока, но при этом то, что не привлечет внимания при попытке продажи этого?» «Оказывается, ответ прост», — хохотнула Наташа. «Нужно красть непосредственно деньги». «Признаться, о таком я даже не думала. Предполагала даже, что корону чью-нибудь своруют. Только не была уверена, что в Маригате такая есть. Республика же». «Есть регалии председателя Сената», — хмыкнул Сайзен. «И все-таки», — задумалась Наташа, — «я никак не могу понять, зачем было вообще привлекать мое внимание к грядущему ограблению? Зачем Джок выставил все это как эмоциональный порыв? Но ведь сработало же». «А если бы не привлек внимание? Не сработало бы?» Сайзен задумался. Крепко. Даже отошел в сторону, где озадаченно тер подбородок. «А кто его знает?» Наконец пришел он к выводу. «Я вообще не понимаю, как они все провернули. Что бы тут адмирал ни говорил, но не верю я, что все так просто. Мол, идет 15 человек с тяжеленными мешками за спиной, в которых что-то бренчит, и это не привлекает ничьего внимания. Думаю, если поймем, как они провернули дело, станет ясно, зачем устроили и то представление. Я, между прочим, с самого начала так и сказала. Но ваш посол, наш посол, — поспешно вмешался Сайзен, — профессионал своего дела. но в службе безопасности не работал и как вести следствие не знает. Простим ему поспешность суждений. Лично я с тобой согласен. Тем более единственное полезное, что мы можем сделать — восстановить картину ограбления». Наташа вздохнула. Последнее замечание, как ни прискорбно было признавать, било в точку. Покосилась на адмирала, который весь их разговор простоял в стороне, прикидываясь деталью интерьера и явно не горя желанием привлекать внимание сотрудника СБ империи. И так его карьера висела на ниточке. «Ладно». Наташа устало протерла глаза. «Давайте возвращаться, если нет возражений. Я вроде все увидела, что хотела». «Есть какие-то мысли?» «У меня сейчас только одна мысль. Снять это дурацкое платье и завалиться спать. Ноги гудят. Вы пробовали ходить в бальных туфлях? Рекомендую, для острых ощущений». Сайзен глянул на ноги девочки, покачал головой. «Что ж ты раньше не сказала?» «Ладно, идем. Адмирал, полагаю, на сегодня мы закончим. Если появятся вопросы, мы подойдем». Втроем они поднялись на палубу. Наташа глянула на уже темное небо, поежилась от морского бриза. Вечернее платье совсем не грело. Сайзен стянул с себя камзол и накинул его на плечи девочки. «Надо было тебе все-таки переодеться». «Спасибо». Наташа поплотнее запахнула теплый камзол, согреваясь. Потом кивнула. «Надо было. Не рассчитала». К счастью, коляску от службы никто не отпускал, и кучер терпеливо их ждал на причале. «Я провожу тебя до дома», — сообщил Сайзен, забираясь в коляску. «Потом все равно нужно будет вернуться и доложить Орлону Тарию». «Тогда мне тоже». «А тебе нужно ложиться спать, а перед этим выпить горячего чая. Еще не хватало тебе заболеть сейчас». Дома Наташу встретила госпожа Кланье, из-за спины которой выглядывала встревоженная Клара. Госпожа Кланье задумчиво оглядела вошедшую и пошатывающуюся босую девочку в грязном пыльном платье с порванным подолом. От прически остались одни воспоминания. Туфли Наташа несла в руках и сразу отправила в полет в сторону обувной полки, едва зайдя внутрь. «Эти туфли совершенно неудобны для улицы, а тем более не годятся для узких лестниц на корабле. Я так устала». Если госпожа Кланье что и хотела сказать, то передумала. Только кивнула Кларе, которая сразу подхватила свою госпожу и помогла ей подняться наверх. «Я приготовила ванну», — говорила она по дороге. «Как только хорошенько прогреетесь, я приготовлю для вас имбирный чай, а потом сразу в постель». Наташа молча следовала за служанкой и улыбалась. Утром, часам к 9, заявился Сайзен Карлин вместе с Дарком Вромом. Наташу разбудил спор госпожи Кланье с Сайзеном. Она убеждала, что стоит дать девочке немного отдохнуть, а Сайзен настаивал на обязательной побудке. Наташа вяло прислушалась к спору за дверью, поднялась, накинула прямо на пижаму халат и выглянула из-за двери. «Через 10 минут спущусь», — сообщила она и захлопнула дверь. «Ну вот, разбудили», — вздохнула госпожа Кланье. «Мы не могли ее не позвать», оправдываясь, заметил Дарк Вром. «Госпожа Кланье, вы же понимаете, что от нас ничего не зависит, а ваша дочь входит в спецгруппу, и ее присутствие обязательно». «Взрослые люди не могут обойтись без маленькой девочки», укорила их госпожа Кланье и махнула рукой. «Пойду распоряжусь чай приготовить. И не надейтесь, что я отпущу девочку голодной. Подождете». Дарк Вром с Сайзеном вынуждены были расположиться за столом и явно без желания пили чай, чтобы совсем уж не сидеть просто так за столом, пока Наташа быстро поглощала завтрак, хотя госпожа Кланье постоянно тормозила ее. Вышла она, кстати, в своем старом наряде, явно посчитав, что его надеть быстрее даже того брючного костюма, что сшила ее мама. Судя по небрежному виду и что на рубашке она перепутала пуговицы, застегнув их со второй, из-за чего рубашка перекосилась, это был единственный критерий выбора. Клара на ходу пыталась что-то там поправить, но тут же отстала, как только девочка оказалась в зале, посчитав, что перестегивать рубашку при посторонних неправильно. Так Наташа и сидела в скособоченной рубашке, что явно ей не мешало. «Есть новости», — поинтересовалась она, утолив первый голод. «Корабль так и не нашли пока», — сообщил Сайзен. «Но деваться им некуда. Были отправлены сообщения на соседние острова, и оттуда тоже вышли поисковые отряды. Море перекрыли основательно, муха не пролетит». «Как можно в море найти один корабль?» — вздохнула девочка. «Не отвечайте, это я так», — риторически спросила. «Как я понимаю, те, кто ищет, знают свое дело. А нам надо делать свое». «Верно». «Так с какими тогда новостями вы с утра пришли? Не просто же так?» «Нет, не просто», — заговорил Дарк. «С нами вышли на контакт от ночных королей. Они хотят переговорить с тобой и приглашают на встречу в тот трактир, в котором мы уже были. Сегодня они будут ждать с 11 утра». «Зачем?» — удивилась Наташа, но тут же задумалась. «Хотя...» «Верно», — кивнул ей Сайзен. «Они перепуганы до ужаса. Они не идиоты и прекрасно понимают, чем для них может все обернуться. Джок свалил с деньгами, а их растерзают. Хотя бы в назидание на будущее. Думаю, они хотят договориться и предложить помощь». «Зачем гадать?» — пожала плечами Наташа. «Встретимся, узнаем». «Так и знал, что ты так скажешь», — хохотнул Сайзен. «Потому от твоего имени прислал согласие, хотя Гонсарет был против». Тут он мрачно глянул на девочку. «Ему придется смириться, что он не сможет опекать тебя постоянно, либо выгнать тебя из службы». «Сайзен», — предупреждающе заговорил Дарк. «Она должна знать и понимать ситуацию. Либо она девочка, которую постоянно нужно от всего защищать, но тогда ей не место на службе, либо она все же следователь и консультант службы, а значит, она должна выполнять свои обязанности в полной мере, в том числе встречаться с теми, с кем встречаться не хочется». «Вы закончили выяснять отношения?» — поинтересовалась Наташа. «До 11 еще есть время. Хотя лично я предпочла бы перенести встречу хотя бы на завтра. Было бы время обдумать все. А сейчас я пока не знаю, о чем можно этих королей просить». «Просить?» «Думаю, у них в некоторых вопросах больше возможностей. Но и их понять можно». «Это если они сами не замешаны», — буркнул Дарк Вром. «О, нет», — мотнула головой девочка. «Такие кражи не готовят с привлечением всех попавшихся под руку. Я не сомневаюсь, что там в каждой банде куча осведомителей других банд. Но то, как провернули это дело...» Наташа покачала головой и поднялась, отложив салфетку. «Полагаю, людей для дела отбирали очень тщательно». «Время. Нам пора». Но у выхода Клара вдруг перехватила за руку девочку и рывком выдернула в другую комнату. Наташа только пискнуть успела. Из-за двери сначала донеслось что-то возмущенное от Наташи, потом раздался командный голос Клары. Через минуту Наташа вернулась малость смущенной, но ее рубашка была застегнута правильно и даже нормально заправлена в брюки. Молча прошагала к выходу, подхватила у двери трость, хотя к текущему наряду она совершенно не подходила, и вышла на улицу. Ухмыляющиеся Дарк и Сайзен вышли следом. «Кажется, она в надежных руках», — хмыкнул Дарк. До трактира добрались без происшествий и достаточно быстро. Несмотря на то, что они прибыли чуть раньше назначенного срока, их там явно ждали. 5 человек в весьма мрачном расположении духа. Наташа нашла артиста, который чуть в стороне, уткнувшись в кружку, что-то пил. Вино ли, пиво, отсюда было не видно. Еще один, самый пожилой из всех, также сидел чуть в стороне в одиночестве, рассматривая что-то на противоположной от него стене. Остальные трое скучковались вместе, что-то негромко, но активно обсуждая. Заметив вошедших, они разом замолчали и повернулись к ним. Наташа огляделась и уверенно прошла к столу. Села на явно для нее приготовленное место. Дарк Вром и Сайзен Карлин заняли места по сторонам от нее. Ночные короли некоторое время смотрели на них. Первым поднялся тот самый пожилой. Неторопливо подойдя к столу, он занял место напротив Наташи. Остальные сразу же, как по команде, тоже подошли и расселись на оставшихся свободными местах. Получилось, что стороны расположились за столом напротив друг друга. Трое против 5. «Думаю, я догадываюсь, для чего вы пригласили нас», — заговорила Наташа. «Потому давайте отставим в сторону прелюдию и оправдание, что вы тут ни при чем и ничего не знали. Даже если кто и знал, он все равно бы не признался». Короли переглянулись. «Не знали», — заговорил пожилой. Судя по всему, он тут и был самым влиятельным и главным, который взял на себя разговор. «Знали бы. Лично перерезали глотку этому сыну свиньи. Он сбежал. Расхлебывать последствия нам. «А то бы вы отказались от таких денег», — хмыкнул Дарк. Пожилой наградил его уничтожающим взглядом. «Идиоты попадаются на том, что пытаются съесть больше, чем могут. Проблема всегда не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы украденное сохранить. За такие деньги, что были украдены, даже спустя 10 лет четвертуют любого. Их будут искать. Даже не сами деньги, а того, кто их украл». Наташа вскинулась, потом задумалась. «Полагаю, для удобства стоит представиться хотя бы», — заговорила она. «Как к вам обращаться? Артиста я уже знаю. Меня зовут Наталья. Рядом Дарк Вром и Сайзен Карлин». Девочка подняла взгляд на сидящего напротив. «Сальн», — отозвался тот. «И этого достаточно. Рядом Окорок, Сторн, Артист и Глыт». Дарк хмыкнул от таких имен, но благоразумно промолчал. «Итак», — Наташа не обратила внимания на принесенные закуски. «Мы готовы помочь, если вам понадобится наша помощь». Дарк опять что-то хотел сказать, но замолчал, наткнувшись на взгляд Сайзена. «Мы понимаем ваши мотивы», — заговорил он. «В обмен вы, конечно, попросите не устраивать шмон у вас». «Мы сами проведем обыски у себя. И если найдем, сообщим». На этот раз Дарк благоразумно промолчал. Наташа же тем временем что-то строчила в вырванном из тетради листе. Потом сложила его вчетверо и толкнула к Сальну. Тот удивленно посмотрел на него, взял, развернул и прочитал. Удивленно посмотрел на девочку, потом медленно кивнул. «Если мы пообещаем не устраивать обыски, вы действительно готовы будете помочь всем, чем можете?» Сальн медленно кивнул. Наташа же глянула на артиста. «Вы же вроде как были главным врагом Джока. Неужели ничего не подозревали?» Тот покачал головой. «Признаться, даже я шокирован. Никогда от Джока не ожидал подобного. Но вы вроде как собираетесь дать обещание за власти. Вы уверены, что можете обещать такое?» «Полагаю, смогу уговорить», — Наташа поднялась. «А сейчас позвольте откланяться». На выходе девочка почувствовала, как в ее сумку сунул записку, проходивший мимо официант. Наташа оглянулась, заметила взгляд Сальна, отвернулась и вышла. Ее догнали Сайзен и Дарк, которые посматривали на нее несколько... сердито, наверное. «Ты даешь опрометчивое обещание», — заметил Сайзен. «Уверена, что получится его сдержать? И потом, что за скоростной уход? Мы же ничего не обсудили даже. Уверен, мы могли бы вытрясти у них что-нибудь важное». «Я говорила, что не готова пока ничего спрашивать». Наташа на миг остановилась, задумалась, потом забралась в коляску, дождалась, когда она отъедет на какое-то расстояние от трактира, и добавила. «Просто этот Сальн сказал кое-что, что меня заставило серьезно задуматься. И пока я не пойму, что меня смущает, я не готова что-либо делать. Давайте на улицу Рос. Нужно договориться о том, чтобы сдержать обещание. Заодно стоит узнать последние новости». Сайзен с сомнением посмотрел на девочку, покачал головой, но промолчал, решив, что разговор подождет до их возвращения в следственную службу.